Глава 17. Во дворце святого Грааля были созваны все члены ордена, и никогда еще собрание братьев и сестер не было так многочисленно, потому что теперь в последний раз собирались они в этом феерическом убежище, где заложено было столько знаний и труда, столько нравственной борьбы и побед духа над плотью. Эбрамар и другие члены, уже достигшие высших степеней иерархии, присутствовали также, и божественная служба совершалась с особым благоговением и глубоким волнением. Глаза всех были влажны, когда члены по одному подходили к чаше и принимали благословение от старейшины братства. Затем состоялся совет, на котором постановили последние решения и назначили срок окончательного отъезда, а после общего обеда и прощального обхода всего храма святого Грааля и его служб, братья и сестры ордена разъехались по местам, избранным ими для деятельности. Таким образом, Супраматий вернулся в Царьград, но никуда не показывался. По наружному виду великолепный дворец казался закрытым и пустым, внутри же его кипела лихорадочная работа. Каждую ночь во двор или дворцовые сады спускались пассажиры с бледными аскетическими лицами и глазами, горевшими могучей восторженной верой. Теперь около каждого мага находился целый штаб молодых адептов. Это адъютанты Супрамати под руководством Невары обходили всю назначенную ему область, собирали верующих и передавали им призыв великого миссионера. Все, что еще осталось верным Христу и служило Богу, послушно выходило из пещер или убежищ, где укрывалось, и шло во дворец индусского принца, служивший сборным пунктом. Тем временем, пока шли последние войны добра, на всей земле разыгрывалось неслыханное вакханалие. Превращение бесплодных земель в роскошные сады продолжалось с невероятной быстротой. По-видимому, шар земной в самом деле превращался в рай. Обилие всего было так велико, что не соответствовало даже потребностям значительно уменьшившегося народонаселения. Кроме того, вся природа приобрела какой-то анормальный характер. Плоды и овощи громадных размеров и более яркой, нежели раньше, окраски получались едким вкусом. Воздух, хотя и приятный и теплый, был тяжел, точно перед грозой, и влажен, как в бане. Людей охватывала какая-то истома и нередко сонливость, как после приема наркотика. Поэтому на празднествах сатанистов собиралось гораздо менее народа, чем ожидали. Поистине, дьявольское невежество в пользовании страшным веществом уж давало себя чувствовать, но опьяненный и ослепленный успехом Шелом ничего не боялся и забавлялся этой ужасной силой, точной игрушкой. Всюду по его повелению воздвигались сатанинские храмы, устраивались оргии, и с помощью той же первобытной эссенции материализовались полчища ларвов. А эти омерзительные, опасные существа, вызванные из невидимого пространства, принимали участие в празднествах, процессиях. Однако, несмотря на свое торжество, Шелом не был доволен, его грызла тайная злоба. Он не мог помириться с потерей Исхет, которая исчезла бесследно, и агенты его не могли ее найти. Его угнетало и мучило сознание, что индус осмелился и успел выхватить женщину эту чуть не из его рук, из самого сердца его могущества. А с недавних пор еще одно новое обстоятельство стало раздражать его. Гадкая растительность, появившаяся перед его дворцом на другой же день после раздачи эликсира жизни, вдруг стала вянуть и сохнуть. А Шелом, предвкушавший удовольствие любоваться, как верующие будут уничтожены кровожадными растениями, бесился. В виде эксперимента он же казнил таким способом несколько человек, заподозренных в антисатанизме, и бросал также старых или больных животных. И так, убедясь в гибели этой своей забавы, он решил оживить кустарник посредством первобытной материи. Но каковы же были его удивления и ужас, когда он увидел, что едва только несколько капель жизненной эссенции попало на пожелтевшие листья странных кустов, как те вспыхнули, как костер, и через 10 минут от маленького, усеянного колючками леска остались одни кучки золы, которую затем развеял ветер. Шелом ни минуты не сомневался, что это новая выходка индуса, и его ненависть, если только возможно, еще более усилилась. Однажды ночью, после особенного веселья в отдаленном сатанинском храме, Шелом с пышной процессией возвращался к себе во дворец. Восседая на переносном троне, окруженный голой и растрепанной толпой, вопившей вакхическую и крикливую песню, Шелом с самодовольством смотрел на озверевшую, кишевшую его ног толпу. Проходя по улице, в конце которой можно было видеть дворец Супрамати, процессия в изумлении замерла, потому что красный свет точно заревом окружал жилище мага. Но вдруг свет этот точно сгустился, поднялся, и вдруг на темной лазури неба над дворцом в воздухе вспыхнул исполинский крест. При виде этого непобедимого для них символа сатанистов охватил испуг. У многих сделались судороги, другие начали разбегаться. Носильщики бросили трон, а сами скрылись, и только самые близкие и верные бросились на помощь к упавшему на землю Шелому, приподняли его и отвели во дворец, а толпа, затаенной злобой, поспешно рассеялась, и люди, точно ужи, попрятались в свои норы. Нельзя описать безумное бешенство Шелома. С пеной у рта, потрясая кулаками, он рычал, что отомстит и докажет трижды проклятому индусу, что ему не поздоровится, раз он затрагивает Шелома и Зодота. На месте же происшествия не успела толпа разойтись, как настежь открылись ворота дворца мага, и оттуда вышла процессия. Плотными рядами шли мужчины в белом, с крестами, зажженными свечами, хоругвями, кадильницами и спасенными воскочтимыми иконами. За рядами мужчин следовали женщины, также все в белом, с длинными вуалями и со свечами в руках. Впереди их, неся хоругв с изображением Пресвятой Девы, шла совсем юная, ангельской красоты девушка, вздымались облака ладана, а воздух оглашало могучее, стройное мелодичное пение, и вся эта процессия шла прямо на большую городскую площадь, а оттуда более или менее многочисленные группы отделялись от общей массы и расходились по улицам и менее значительным площадям, в том числе и на площадь перед дворцом Шелома. Немые от изумления остатки толпы и редкие прохожие со страхом смотрели на этих людей со строгими лицами и взглядами, пылавшими восторженной верой. Везде, где останавливались эти процессии, воздвигались престолы, водружались на них кресты и иконы Спасителя. Когда же с восходом солнца стали появляться прохожие, останавливавшиеся с любопытством и удивлением, началась проповедь. С той силой, которая внушает твердые убеждения, провозглашалось приближение конца мира. Говорилось, что дни уже сочтены, и кто не хочет погибнуть душой и телом, должен отречься от владыки тьмы и поклониться единому Богу, Создателю Вселенной. В перерыве между проповедями читалось Евангелие и пелись молитвы. Понемногу около этих престолов стала собираться толпа. Закоренелые и убежденные безбожники отворачивались со смехом, кощунствуя и глумясь над болванами, явившимися как допотопные животные и распевавшими свои глупости. К счастью, по их мнению, мир давно избавился и освободился от этого нелепого обскурантизма. Но многие были смущены и слушали внимательно. Несчастные родились и выросли, не зная Бога, Никто никогда не говорил им о милосердном Отце Всего Сущего, о родине души, о силах добра. Правда, существовала легенда, что было время, когда поклонялись Богу и святым людям, которые за свои добродетели и примерную жизнь удостоились особой милости и подавали ее в виде чудесных исцелений или нравственной помощи и поддержки в жизненных испытаниях. Но все это, учили их, лишь смешные предрассудки, сказки, чтобы дурачить глупцов и доверчивых людей. И вдруг неожиданно явились люди, которые смело провозглашают те же самые убеждения старого времени и говорят никогда не слыханные речи. Мало-помалу толпа заволновалась. Одни убегали, другие подходили ближе, словно слетающиеся на огонь бабочки, смущенно разглядывая строгий, страдающий лик Христа или кроткий образ Святой Девы, как будто глядевший на них с невыразимой добротой и милосердием. И жуткая дрожь пробегала по телу слушателей, когда старец, с пылавшими восторженным убеждением глазами или вдохновенная, полная великой веры женщина, кричали им «Покиньте свои жилища и тленное благо! Ничто уж не принадлежит вам, потому что все будет поглощено разнузданной стихией. Спасайте свои души, ищите убежище у ног своего Создателя». И многие из слушателей точно переступали магический круг, отделявший их от зла и зажигавший в их потемневших душах обновляющий огонь, они падали на колени или теснились у престолов, прося научить их молиться. Странный это был день. Процессия верующих проходила по улицам города с крестами. Сатанисты, которых тошнило от обильных курений ладаном, убегали в ярости, прося помощи и совету своих жрецов, или доносили Шелому и Эзодоту. Однако никто пока не осмеливался открыто напасть на пришельцев. Это не были прежние мнимо верующие, которые постыдно уступали место, прятались и позволяли изгонять себя, очищая дорогу отрицателям и сатанистам. Нет. Эти при всей своей неустрашимой вере невольно внушали уважение, чувствуя, что это сила, и ни одна рука не поднялась еще против них. Шелом был столь же изумлен, как и взбешен неожиданными новостями о происходившем не только в Царьграде, но и во всех областях нашествий верующих, явившихся из своих убежищ, наводнявших города и проповедовавших конец мира и покаяние. Эти скоты, вылезшие из своих нор, либо сумасшедшие, либо идиоты, ха-ха-ха, нашли минуту проповедовать конец света. Да разве эти шуты гороховые не знают, что у нас есть первобытная материя? Или они ослепли и не видят, что планета никогда еще не пользовалась таким благосостоянием? Природа в изобилии дарит все блага земные. Климат восхитительный, человечество здорово, богато, счастливо, и все это будто бы должно погибнуть. Почему, глупцы? Не унывайте, верные мои, пусть себе болтают эти болваны, народ сам расправится с ними. Учитель, каких-нибудь несколько часов они уж нашли последователей, — озабоченным тоном заметил Мадим. — Ну так что же, если они вызовут слишком много беспорядков и объявят нам гражданскую войну, мы обрушимся на них, это будет хороший случай окончательно искоренить их. Теперь, когда нас ждет бесконечная жизнь и безграничное благополучие, желательно мир и спокойствие, хотя полезно будет узнать трусов, которые отреклись от Бога и отрекутся, конечно, от Люцифера, надо очистить стадо от всех паршивых овец. А индусы пусть отправляются в свои недоступные гималайские норы, и мы их оставим в покое, потому что они нам безвредны. «Значит, ты повелеваешь временно предоставить этим болванам свободу действий и не арестовывать?» — спросил Мадим. Именно. Но вместе с тем надо приказать правителям областей наблюдать за этими юродивыми и тщательно переписывать всех, кто совратится и отступит от нас. Мы же тем временем засядем в нашей крепости и будем в полной безопасности от их заразных излияний. О, что касается флюидической заразы, то очаг ее неподалеку от твоего дворца, — зубоскалил Мадим. Я видел этих пророков и пророчиц, идя сюда. Между ними есть женщина, прекрасная, как греза. И она произведет, конечно, большое волнение среди нашей молодежи, которая будет льнуть к ней, как мухи. Сказать правду не припомню. Видел ли я когда-нибудь такое обаятельное создание? Вот бы тебе ее взамен, Исхэт. Возьмем, друг Мадим, когда придет время. А пока я еще сделаю из нее царицу Шабаша, великая добродетель обеспечит ее верность мне, — ответил смеясь Шалом. Через несколько часов он отбыл со свитой в одной из сатанинских крепостей и созвал туда самых известных членов люциферианства для великого вызывания и обсуждения подробного плана задуманного им искоренения вероотступников. Сообразно такому решению грозного главы сатанизма, миссионерам не препятствовали пока работать. Неутомимо ходили они по городам и окрестностям, призывая народ к покаянию и молитве, возвещая, что часы жизни земли сочтены, и спасти можно только одни души. Среди самых рьяных проповедниц находилась Таиса, монахиня из подземных сирийских пещер, прежняя Ольга. На самой большой площади города воздвигли такой высокий престол, что его видно было со всех сторон. На ступенях его стояла молодая проповедница, и ее красноречивое и убедительное слово привлекало много слушателей. Вначале мужчин притягивала редкая красота молодой девушки, но помимо этого, от ее мелодичного голоса, ясного и невинного взгляда, даже с самой красоты ее веяло такой могучей, светлой чистотой, что она покоряла даже развращенных, пробуждая в них новые чувства и заглушая животные инстинкты. Но Ольга обращалась главным образом к женщинам, говорила им об их исконном назначении как жены матерей, о великом долге и страшной ответственности, которую Бог возложил на женщину. На этом тяжелом, но великом поприще женщина пала. Преступление ее сильно отозвалось на приближающихся катаклизмах, и женщина несет много вины в преждевременной гибели планеты. Женщина должна была быть добрым гением семейного очага, хранительницей божественного престола. Мать воспитывает ребенка, внедряя в него спасительную на жизненном пути веру в Бога и уча обязанностям относительно людей и Родины. В ту минуту, когда мать пренебрегла быть матерью, чтобы сделаться наложницей, или даже пошла с неслыханным цинизмом против природы, отрицая материнство, она подписала приговор человечеству и все поглотил нравственный и физический упадок. Дети восставали против родителей, родители возненавидели детей, брат шел на брата, вражда стала на место любви. И как женщина оттолкнула колыбель, так она опрокинула и домашний престол и пренебрегла таинством брака, который всегда отличал ее от наложницы, и супруги стали только любовниками, а мать и жена вакханкой, жрицей сладострастия. О, страшно было преступление женщины, которая вместо того, чтобы своим влиянием возвышать и облагораживать мужчину, развратила его и обратила в животное. Нередко рисовала Ольга и трогательные картины прошлого, когда под сенью креста процветала семья, росли народные гении и герои. Она вспоминала отдаленные времена, когда законы Божии налагали узду на страсти человеческие, когда справлялись умилительные праздники, как Рождество и Пасха, объединявшие людей в молитве и пробуждавшие в сердцах чувства милосердия, кротости и братской любви. Сравнение выходило не в пользу настоящего времени, когда миром правит преступление, насилие, распутство, когда низложенные законы никого уж более не охраняют, и каждый в зависимости от сильнейшего. Речи эти производили глубокое впечатление. Многие мужчины и женщины начинали краснеть за свою постыдную наготу, облачались в белые одежды с красным крестом на груди, приходили молиться перед престолом и умоляли миссионеров обратить их к Богу. Странно было видеть, как после горячей молитвы и окропления освященной водой люди эти совершенно преображались. Что-то доброе и смиренное будто исходило от них, а в просветленных глазах уже не горел огонь вражды, жадности и животных вожделений. Нередко также в сердце слушателей поднималось глухое раздражение, выражавшееся в громких разговорах и криках «Долой Люцифера! Долой Антихриста! Шалома и Изодота!» И раздраженная толпа все чаще с угрозами собиралась перед дворцом Шалома, и слышались вопли «Верни нам былую нашу веру, праведного и милосердного Бога, который повелевал любить друг друга и прощать обиды, платить добром за зло, верни нам семейные радости и законы наших предков». Такая же горячая деятельность кипела в Москве, первопрестольной, бывшей некогда сердцем Святой Руси. Дохир работал с присущим ему ясным спокойствием, Нараяна же разрывался по своей кипучей и увлекающейся натуре. Дохир проповедовал, исцелял, очищал, и очень скоро его окружил таинственный ореол, внушавший смесь почтения, благодарности и суеверного страха. Нараяна был повсюду. Под его руководством покидали свои тайные убежища служители упраздненной церкви и вместе с оставшимися верующими занимали самые важные места. Число их было ограничено, зато велика вера. Спокойные и бесстрашные, завладевали они заброшенными храмами, обращенными в музеи или оскверненными станистами, и очищали их. Воздвигнуты были алтари и престолы, и водружены кресты, вновь зажжены свечи и лампады, а под безмолвными давно сводами опять раздалось священное пение, и курились облака ладана. Нараяна проповедовал на площадях, а его горячее слово и удивительное обаяние личности привлекало к нему толпу. Потрясенные, покоренные им и убежденные люди шли за ним в церковь, и в душе их пробуждался отклик прошлого. Под древними сводами храмов запечатлелись веками возносившиеся молитвенные излияния, и, как иолова арфа, ждет только дуновение ветерка, чтобы зазвучать, так заговорила вновь помраченная душа несчастного народа, столь сильного некогда верою, у которого отняли его земные и духовные блага, вплоть до понятия о Боге, систематически развращая его безнравственной, грязной литературой. Места проповеди и церкви были переполнены. Как мы уже сказали, атавизм пробуждал прошлое, могучей волной смывая безбожие кощунства и вселяя в душу новую надежду. С верой, любовью и умилением взирали на изображение Христа, Пресвятой Девы, святых покровителей, которым поклонялись и почитали целые века, и великие стояльцы за Святую Русь. И остались глухи к испуганному зову их народа, к его глубокому искреннему раскаянию, когда из трепещущих и уязвленных сердец неслась мольба «Господи, помилуй и не оставь нас окаянных», из пространства появлялись потоки огня и света, озаряя распростертую толпу и смывая грязь, нанесенную преступлением и несчастьем. Как и прежде, во время первой миссии, пока еще не разразился гнев Божий, Дахир находил помощь и поддержку в своей верной подруге Эдите. Теперь ею руководила уж не одна любовь, но также и знания, приобретенные упорным трудом и горячим желанием возвыситься до великого мага, данного ей судьбой в мужья. Она поселилась с дочерью в Москве и взяла на себя наблюдение за очищением и религиозным воспитанием женщин, которые, вернувшись к Богу, должны были приготовиться к испытанию мученичества. Вновь обращенные не знали, конечно, что такое доблестно выдержанное страшное испытание даст возможность покинуть осужденную на смерть планету. А потому тех, которых Эдита не считала способными на столь высокий подвиг, она убеждала ни за что не прикасаться к эликсиру жизни, щедрой рукой раздаваемому шеломом, так как только увеличил бы их страдания в великий последний час. Особенно привязалась она к Исхет. Это молодое существо, развращенное из колыбели и чудом вырванное из ада, внушало ей глубокую привязанность. С терпением и любовью руководила она ею и учила, восхищаясь той быстротой, с какой Исхет, обращенная в Марию, стряхивала с себя все оставшееся в ней нечистое и распускалась, как цветок, взятый из темного подвала и поставленный на солнце. Нетрудно было догадаться, что в основе этой метаморфозы таилась глубокая любовь к супрамати. Но так как это чисто земное чувство могло только усугубить испытание молодой женщины, то Эдита старалась облагородить ее, внушить ей, что всякое плотское чувство отделит ее от мага непроходимой пропастью, и что только добродетелью и исполнением своего долга и полезной чистотой может она отказать супрамати свою любовь, признательность. И усилия ее не были напрасны. По мере того, как Мария стала понимать себя и любимого человека, земная страсть переходила в почтительное, робкое обожание и горячее желание заслужить одобрение высшего существа, вырвавшего ее из пропасти.